Глава 5. Василиса. Черт! Пришла беда, откуда не ждали. Вас что, с дамами обращаться не учили? Вырываю я руку у лысого мужичка в форме. Да какая ты дама, ты... Сказать, кто же я такая, он не успевает. Выстрел разрывает тишину закрытой площадки, отражается от стен и пронзает мозг стрелой трепетного счастья. Макар. Ну, конечно, это он. Прекрасный в своем гневе, как воин со своим стволом. Все тело пробирает дрожь, и я расслабляюсь. Никто никуда меня не заберет, и уж тем более Макар не позволит посадить меня в клетку. А ну, скоты, отпустили ее, пока-ка... Мужики даже не дернулись, продолжая тащить меня в свою машину. И тут слышу удар по асфальту. Макар просто спрыгнул со второго этажа, как какой-то супермен, и я уже чувствую, как сейчас потеку от его мощи, мужественности, силы. Боже, какой же он! Дергает меня на себя, буквально вырывая из руки одного из офицеров, и приставляет к его виску ствол. Я что, заикался, когда сказал отпустить ее? Вы... Затрясся мужичок. Вас могут посадить за угрозу сотруднику. Макар даже слушать его не стал и обернулся на машину Данилы, потом взглянул на меня. Ух, сколько в глазах страха и злости. Не могу не улыбнуться. Даже его удар чуть раньше по лицу стал лаской. Боже, я, кажется, схожу с ума. Ты стащила тачку у Данилы? Прошипел он мне в лицо. Одолжила же! Захлопала я глазками, но он сильнее стиснул руку, и в глазах все поплыло. От его гнева и от фантазии, к чему этот гнев может привести. Сама ехала через весь город. Продолжал угрожающе приближать свое лицо Макар, и я уже тяну руку, чтобы его коснуться, вкусить твердости этой кожи, провести кончиками пальцев по прохладным мягким губам. Таким мягким губам. Его глаза вмиг темнеют, и большой палец гладит кожу на руке. Такой контраст, словно капкан стал нежным цветком. Руки за голову и лицом в пол. У-у-у! Макар даже улыбнулся, отпустил меня и увлек за свою широкую спину. «Смело, смело. Вы из какого отделения?» «Руки вверх!» — закричал один из них, и я чуть вздрогнула, а Макар поднял обе руки и спросил с ухмылкой. «Звонок-то могу сделать? Или вы хотите патрулировать улицы всю жизнь? Я Черкашин. Руки держи на виду!» После короткой паузы и перемигивания сказали мужчины. Как оказывается, просто решаются проблемы, когда можно немножко надавить. Когда есть связи. «Не вопрос», — поворачивает Макар голову и кивает на брюки. «Телефон достань». Я достаю аппарат, встаю на цыпочки и отдаю ему в руку. Дальше все происходит за считанные секунды. И вот уже офицеры, чуть ли не кланяясь, уходят бочком. Вскоре они уезжают на машине, за лобовым стеклом которой из-за бликов солнца не видно их бледных, испуганных лиц. И я уже улыбаюсь, машу им рукой, поворачиваюсь к Макару, и рука, как и улыбка, словно поток воды спускается вниз. «Я, наверное, пойду?» Предлагаю, делая шаг в сторону, но уже знаю, как он зол и как ему хочется со мной разобраться. Это заводит. Заводит даже та боль, что возникает в руке, пока он тащит меня через клуб в свой кабинет и буквально швыряет на кожаный черный диван. «Я что тебе сказал? Какого хера я пытаюсь тебе жизнь сохранить, если ты гоняешь по городу, как ошалелая? Ты ебанулась?» Пытаюсь встать, но он толкает меня и вбивает кулак в спинку. «Ну, знаешь, складываю я руки и отворачиваю лицо. Я ехала к тебе, чтобы всучить твои подачки». «Подарки?» Хватает он мой подбородок, сжимает большим и указательным пальцами, поворачивает к себе мое лицо. «Это называется подарки». «Подавись ими!» Пинаю по голени, вскакиваю и гордо шествую к двери, зная, что он впитывает каждое движение бедер. «Ты расстался со мной и сказал трахаться, с кем я хочу, так что...» «Что, блядь?» «Знаю, что злю, знаю, что довожу до белого коленя, но все сделано тонко, и с расчетом именно на это. Не успеваю дойти до двери, как он дергает меня всей пятерней за волосы, так что я вою от острой боли и шипит на ухо. «Что за хуйню ты несешь? Да и кто трахать тебя будет, ты воняешь, как свинья. Что, все 3 дня в подушку рыдала, как девчонка? Я держу его руку, чтобы хоть немного избавить себя от боли. Вот еще. Лгу, отчаянно лгу. Нужно мне рыдать из-за ложка, который даже любимую защитить не может. Сука! Толкает он меня, и я врезаюсь боком в стол. Откидываю растрепавшиеся волосы, смотрю в его лицо. Разгневанное, злое, пробирающее до дрожи. Чувствую, как подступает истерика. Снова. Больно. Знаю, что надавила на самое больное. Выбрала нужную точку и расковыряла в кровь. Знаю, что мне за это достанется. Хочу этого. Хочу всего, что он может мне дать. Собственно, пара шагов. Губы в губы. Не поцелуй, насилие. Остро в кровь, до волчьего воя. Так нужно. Так жадно. Ткань на брюках рвется от натиска его руки. По ногам проносится слабый поток воздуха. Тело горит от возбуждения. Его рука снова в волосах. Тянет, разворачивает меня спиной, сдергивает майку и бросает голой грудью на стол. «Сука!» Рычит он и пинком раздвигает ноги. И я хочу дернуться, но поздно. Член, словно удар плети, входит одним слитным движением. «Боже! Боже!» «И еще! Как же хорошо! Как же это растяжение влагалища! Его огромным членом мне было нужно! Он хочет наказать за свою боль, причинить ее мне, а я только от одного толчка готова кончить. Готова кричать от накатившего оргазма, что пронзает все мое существо!» «Еще раз!» Впечатывает он мое лицо в стол и срывает остатки штанов. Врывается все дальше. Упирается членом в матку и рычит на ухо. Второй рукой хлестко бьет по заднице. «Ослушаешься меня и поедешь в Америку. Будешь там со своим хаосом тусоваться. Ты поняла меня? Ответь, Вася!» Я уже не слышу. Шум в голове от острого удовольствия становится гулом. Из губ срывается стон, пока он продолжает таранить мое нутро. Вбивать меня в дубовый стол, пока по лицу стекают слезы счастья. Да, больно. Да, почти насухо. Да, рука на голове тянет волосы. Но, господи, он во мне. Макар трахает меня все чаще, рвет душу словами о том, что не может быть со мной. Потому что я идиотка. Потому что я не готова подумать об элементарной безопасности. А потом признается, что не может быть со мной, потому что сходит с ума. «Трахать тебя хочу все время. Вижу и стояк!» Рычит он мне в ухо и бьет головой о стол, пытается унять острый голод, который снедает и меня. 3 дня не видел и ломка. Так нельзя, понимаешь, малыш? Нельзя так жить. Нельзя разговаривать с серьезными людьми, а думать о том, как натянуть на кулак твою задницу. А ты... Ты... Вбивается он все быстрее. Только и ждешь, когда я тебя трахну. Отказать не можешь. Готова раздвинуть ноги где угодно. Готова ради меня на все. Он вытаскивает член, тянет за волосы на себя, поворачивает и толкает на стол спиной. А я реву, реву от боли и понимания, прав. Он чертовски прав. Нас несет. Видим друг друга и колбасит похлеще, чем от наркотической ломки. Я знаю, видела как-то наркомана на дежурстве. Он кидался и кричал: «Дайте дозу, всего одну дозу». Вот и мы на дозе. Подсели. Похоть давно захватила наш мозг, не давая вспомнить о реальном мире. Сходим с ума, пока вылизываем друг друга до оргазма. Кайфуем, пока курим кальян или смотрим Гриффинов. Улетаем, трахая друг друга на краю балкона. Погибаем без секса и можем погибнуть. Рука на его лице. Ногти оставляют следы, хоть какие-то следы от меня. А ноги раздвигаются шире. «Последний раз, и я уйду!» Шепчу сквозь слезы, елозя по столу на собственных слезах, и свободной рукой провожу по идеальному члену, ласкаю головку, сжимаю основание. «Последний оргазм, и нас больше не станет!» Он горько усмехается, оглядывает мою возбужденно вздымающуюся грудь. Гортанно рычит, кусает за сосок до острой боли и крика. Врывается в истекающее лоно одним броском. Забивает гол, выстреливает пулей. Въезжает скоростным составом. И двигается, двигается. Делает больно и двигается. Долго, грубо, настойчиво. Рука на шею и за волосы. А он во мне. Натягивает на себя. Порочно до пошлых смачных звуков. Сладко до ласки на покрасневшем соске. Важно до глубокого поцелуя в губы. Последний раз, и ты сваливаешь из моей жизни. Последний раз, и тебя больше не волнует моя безопасность. Говорим в глаза, сталкиваемся лбами, и я с восторгом слышу, с каким грязным чавканьем бросаются друг на друга наши тела. Как два айсберга, как два танка, как музыкальные доли доводят до безумия. Безумие и тот самообман, в который я погружаюсь, веря, что меня бьет конвульсия оргазма последний раз. Бред и тот самообман, с которым он шепчет «последний, сука, раз» и кончает глубоко внутри меня, заливает обжигающей ртутью. Потом резко отталкивает и, пошатываясь, выходит из кабинета. И было бы смешно наблюдать, как он идет в спущенных штанах, если бы не было так больно от того, что он вообще уходит. Уходит от меня и той одержимости, что толкает нас к краю бездны. Еле свела ноги и долго лежала на столе, наблюдая, как солнечные блики танцуют по потолку от стеклянной люстры со множеством фигурок. В лоне жжет, а сердце, кажется, уже обуглилось. Душу рвет на части, но я делаю усилия, напрягаю пресс и встаю. В голове звон от удара, в теле дрожь от испытанного невероятной силы оргазма. Но я не заплачу. Мы все решили. Мы, слышишь, Макар? Что бы ты ни говорил, а мы есть. Не по отдельности, а вместе. И пусть теперь только в моем расколотом, как вон та пепельница, сердце. Спускаю ногу и вскрикиваю, чувствуя острую боль в стопе. Резко поднимаю ногу. Зашибись. Кровь и осколок размером с мизинец. Ну что еще? Слышу ворчание любимого и тут же отворачиваюсь. Еще начнет меня жалеть. Не выдержу и разрыдаюсь. Чувствую напряженный взгляд на спине, покалывание кожи на заднице. И слышу приближение тяжелых, давящих на грудь шагов. Словно не по полу идет, а по осколкам сердца прохаживается. Как же хочется отмотать назад и ощутить все заново. Боль, тесноту внутри тела, острое, как стекло, желание и экстаз, словно взрыв, отбросивший всю обиду и гнев. Разве можно обижаться на то, что он хочет защитить меня? «Чего ты опять натворила?» Громыхает злой голос, как ток по нервам. И я вижу, как на стол ложатся мои вещи, сложенные в стопочку. Джинсы, майка, белье. Я часто бросала их в его квартире, клубе, где ни попадя. Вернее, это он стягивал и не позволял мне одеться. А потом все в химчистку отдавал. Заботливый сука. И сейчас заботливо принес, чтобы сваливало побыстрее. «Ничего», — отвечаю и уже протягиваю руки к вещам, как Макар резко разворачивает меня к себе и на стол сажает, как куклу. А в глаза не смотрит. Боится, наверное. Возможно, я единственная, за что он боится. Макар садится передо мной на корточки, и я наблюдаю, как джинса обтягивает его мускулистые ноги, берет мою ногу в руку и осматривает порез. «Неуклюжая дура! Не могла просто уйти, надо сцену разыграть!» Я даже задохнулась от такого обвинения. Здоровой ногой толкнула ничего не подозревающего Макара в твердую грудь, достала осколок сама и схватила вещи. Добежать до выхода из полутемного кабинета, конечно, не успела. Макар догнал, захлопнул перед носом двери и, подняв в воздух, вернул на прежнее место. Хотел заняться ногой, но вид моей влажной промежности отвлек его на добрых полминуты. Я чуть ноги раздвинула, пальцы вжала в столешницу, мечтая, фантазируя. Макар смотрел прямо туда, как безумный, челюсть сжимал, ноздри раздувались, как у быка на родео. А что я? Пусть мучается. Что мешает отказаться от своего образа жизни и просто быть со мной? Хочет ведь. По рукам, что собрали влагу, вижу, хочет. По пальцам, что проникают в тепло, заставляют издать рваный стон. «Ёбана в рот!» Ругнулся он, откинув меня на стол, и стал сам трусы, как ребенку, натягивать. «Как ты меня достала!» «Убей меня, и дело с концом!» «А что это выход? Нет тела, нет чувств. Но я, кажется, погорячилась. Голень в его руке, как в капкане. Боль уже невыносимая. Рывок на себя и лицо в его жестком захвате. Ну, Макар, больно. Закрой свой рот, идиотка. Ревет и отпускает лицо. Обзываешь, а ногу держишь. Взглядом грудь голую так и вылизываешь. Лучше бы языком. Бесишь. Буркнул он, а я не смогла не улыбнуться. Лыбилась, как дурочка, все время, пока он мне ногу перекисью обрабатывал. Спиртом обливал, бинтовал, пока одевал, пока на руки брал, как дочь родную, как любимую. Такси, возле которого коршунами блуждали парни, было уже у входа. Макар посадил меня в него, но дверь не закрыл. Наклонился. «Василиса!» Позвал он меня, а когда не обернулась, то схватил пальцами за лицо. В глаза заглянул и как будто внутрь меня пробрался. Каждую мысль, каждое чувство себе забрал, как дементор из «Гарри Поттера». «Не дури, а то...» «Америка!» — закатила я глаза и по руке его щелкнула. «Нечего трогать, раз не твое. Я помню. Только что мешает мне дурить там?» «А что помешает тебе вообще дурить?» Касается он меня своей рукой и тут же одергивает, когда шепчу еле слышно. «Брак с тобой». Да, это было как минимум рискованно. Как будто сижу, унижаюсь. «Ну, скоро там?» Спросил водитель и на меня взглянул. А Макар тут же ему в лицо пару купюр бросил. Зло, рвано. Тот аж дернулся. А мне уже привычно. «Тебе не за вопросы платят. Сиди и жди». Он резко выпрямился, опалив меня пронзительным взглядом, и захлопнул дверь. С размаха спасибо, что не с ноги. Машина аж затряслась. Я только порадовалась, что Макар не на меня злость вылил. Машина загудела, а я смотрела на напряженную широченную спину сквозь стекло. Он, покрутив головой, словно разминая затекшую шею, чуть в сторону повернулся, и я увидела, как хотел сделать шаг ко мне. Ну, правда, хотел. Но это проявление слабости он не мог себе позволить. Не тогда, когда парни стоят гурьбой с автоматами и следят за каждым движением. Так же, как не мог позволить себе меня. Машина тронулась. Я только смотрела в его темные, как омуты, глаза. Впитывала мощную фигуру в джинсах и простой белой футболке. Сглатывала слюну, вспоминая солоноватый вкус его кожи. Сладость его семени. И пусть я никогда его больше не увижу, я навсегда запомню жестокую любовь такого сложного, невозможного человека. Я буду продолжать жить, зная, что он любит меня. Не любил бы, не отказался. Только сильный духом поборет свой врожденный эгоизм и отпустит ради безопасности, ради другого человека. И одно только это осознание принесло мне вязкое, такое противное спокойствие на душе, потому что рвать ее из-за несбыточного глупо. А меньше всего я хочу, чтобы Макар считал меня глупой.